Минск. Свободное время и личные дела. Игорь обустраивается в квартире. После работы Игорь решил поехать домой на машине. Он ехал не спеша, изучая окрестности и сверяясь с автонавигатором. Подъехав к своему дому, Игорь припарковал машину и поднялся в квартиру. Дверной замок был, как и везде, электронный, и Игорь открыл его, поднеся коммуникатор к панели, на которой был изображен ключ. Сегодня Игорю доставят его вещи из дома. Когда он был на работе, пришло сообщение от транспортной организации с подтверждением доставки в обусловленные 7 часов вечера. В 7 часов в дверь позвонили. Игорь открыл. На площадке перед квартирой уже стояло 4 коробки, а транспортники выгружали из лифта остальные. «Здравствуйте, заносите в комнату». И Игорь распахнул дверь. «Здравствуйте, Игорь Николаевич, сейчас все распакуем». Ребята быстро занесли коробки и помогли Игорю раскрыть их и достать все упакованные вещи. Упаковочные коробки были многоразового использования, и грузчики, освободив их от вещей, вынесли все 10 пустых коробок в холл и лифтом отправили их вниз, чтобы забрать с собой. Бригадир попросил Игоря сделать отметку о доставке. Игорь отправил на коммуникатор бригадира подпись со своего коммуникатора. Транспортники попрощались и пошли к лифту. Игорь вернулся в квартиру и закрыл дверь. Значительную часть доставленного груза занимала музыкальная система. Большой телевизор уже был установлен в квартире, а музыкальную систему Игорь взял свою. Он специально подбирал ее по техническим характеристикам, и дома она находилась в его комнате. На развертывание системы ушло около часа. Система имела 16 различных акустических колонок, которые надо было расположить по всему периметру комнаты. Все колонки соединяются с музыкальным блоком по радиосигналу, а вот электропитание колонок и других модулей подключается шнурами. В квартире Игоря, как и во всех других помещениях, была система электрического питания, распределенная по всей квартире. Множество розеток спрятаны в стенах на высоте 1 метра от пола. Все неиспользуемые розетки находятся в неактивном состоянии. Внешне они на стенах не видны. Чтобы увидеть расположение розеток, Игорь в квартирном хозяйственном компьютере включил режим подсветки всех розеток. В стене по всему периметру появились зеленые светящиеся квадратные ободки. Когда к розетке подносится контактная панель шнура питания, небольшая плоская коробочка размером 2 на 2 сантиметра, в розетке включается электромагнит, и контактная панель примагничивается к тому участку стены, под которым спрятана розетка. В тот момент, когда панель шнура примагнитилась к розетке, розетка становится активной и может питать подключенное устройство. Если шнур отвести от стены, прервав магнитное сцепление, ободок розетки начинает светиться желтым светом. При этом в розетке пропадает электричество, и до нее можно дотрагиваться рукой. Игорь подключил все колонки и модули и на хозяйственном компьютере выбрал нормальный режим для розеток. Все зеленые ободки на стенах погасли. После установки и подключения всех модулей Игорь провел автоматическую настройку музыкальной системы. В шкафчике под телевизором он разместил все свои виниловые пластинки. Блок цифровой музыки Игорь подключил к локальной сети квартиры. После технических работ Игорь включил музыку и продолжил размещать привезенные вещи. Кроме одежды, он привез книги, которые и расставил в шкафу. «У нас есть центральная цифровая библиотека, в которой собраны все книги, написанные на протяжении прошлых столетий. Но многие люди пользуются «бумажными», в кавычках, книгами, которые хранят дома. Почему «бумажные» в кавычках? Потому что на самом деле материал, из которого сделаны книги, это пластик, имитирующий бумагу и картон обложки. Эти книги могут храниться по несколько сотен лет. Если владелец книги решит от нее избавиться, он идет в книжный магазин и сдает книгу. Сданную книгу помещают в книжный восстанавливающий аппарат, который возвращает книге первоначальную чистоту и проверяет качество пластика. На задней обложке каждой книги есть код, который описывает типы использованных пластиков и номера красок из стандартной типографской палитры. Если изменился цвет страниц, шрифта или тон рисунков, обрабатывающий аппарат воздействует на страницы различными лазерами и другими электромагнитными излучателями, которые восстанавливают свойства пластика и красок. После обработки книга становится как новой. Ее выставляют на полке, чтобы когда-нибудь другой человек взял ее себе. На стены Игорь повесил две картины, которые специально для него написала его сестра Лена. На одной картине, написанной маслом, был изображен Арбатский переулок во время летнего дождика. Несколько домов, небольшой садик, несколько прохожих под зонтиками — и все это отражается в лужах и мокром асфальте. От картины веяло свежестью и покоем. Вторая картина выполнена в стиле акварельной графики. На белом фоне несколькими штрихами обозначен силуэт девушки с красным цветком в темных волосах. Все, кто были знакомы с Олесей, подругой Игоря, сразу узнавали ее на этой картине. Игорь постоял, задумчиво глядя на портрет. Олеся осталась в Москве, и Игорь не знал, будут ли продолжаться их отношения. Очень уж напряженным был их прощальный разговор. Да и за последний месяц отношения их испортились. Олеся училась в МГУ, она перешла на четвертый курс. Когда Игорь сказал ей, что уезжает в Минск, она сначала подумала, что это ненадолго. Но когда поняла, что Игорь переезжает туда жить, она расстроилась и сказала, что Игорь ее бросает. Игорь объяснил ей, что он едет в Минск на тот завод, куда его посылают как молодого специалиста. Он, конечно, сам выбрал этот завод, но тому была веская причина. Завод работает над космическими заказами, а космос всегда притягивал Игоря. Игорь сказал, что то, что он уезжает, не значит, что они расстаются, просто они будут реже видеться. А когда Олеся закончит университет, она переедет к нему в Минск. Олеся же по окончании вуза планировала остаться работать в Москве. Она вообще все любила планировать заранее. О переезде в другой город она не хотела и слышать. Наоборот, она хотела, чтобы Игорь нашел работу в Москве и изменил направление от университета на какой-нибудь московский завод. Игорь уговаривал ее. Предлагал не спешить с решением, а подождать и подумать. Может, со временем она изменит свое решение. Но Олеся только молча качала головой. Она не захотела поехать его провожать. И тогда Игорь решил отвезти брата в пионерский лагерь в Грецию и сразу из Афин лететь в Минск. Его размышления прервал телефонный звонок. Звонила Олеся. Игорь и Олеся. «Привет, Олесь, как у тебя дела?» «Если бы хотел узнать, сам бы позвонил». «Только собирался. Как раз повесил картину с твоим портретом». «Ну, ладно. Сам-то как? Как устроился?» «Нормально. Вот сегодня вещи доставили. Уже все разобрал, музыку настроил. А я сегодня весь день грущу. Тебя вспоминаю. У меня же каникулы, делать нечего. Может, мне к тебе приехать?» «Приезжай, конечно. У меня рядом гостиница есть. Вместе посмотрим город. Я ведь его еще не видел, только из окна машины и трамвая. Еще в магазин сходил. А давай в пятницу вместе слетаем в Берлин. Я договорился с Леной и Костей. Они встретят». «Насчет Берлина я подумаю. В четверг перезвоню», — ответила Олеся. «Ну ладно, пока. А ты можешь до четверга и сам позвонить». «Обязательно позвоню. До свидания». Игорь положил телефон и задумался. Идти гулять расхотелось. Разговор с Олесей хоть и был приветливым, но Игорь чувствовал, что Олеся позвонила скорее по привычке, может быть, от скуки. Обычного тепла в разговоре не было. И он отметил, что ни Олеся, ни он не сказали обычное «я тебя люблю». Они были знакомы больше 2 лет, когда познакомились у кого-то на дне рождения, она была на первом курсе. На дне рождения они пару раз танцевали медленный танец. Потом, месяца через два, столкнулись в библиотеке имени Ленина в читальном зале. Пошли вместе пообедать. Олеся была веселой и простой девчонкой, без девчачьих жеманностей. Общаться с ней было просто и приятно. Первое время Игорь даже воспринимал ее как младшую сестру. Потом, в течение года, они иногда случайно виделись, и только весной, почти через год после их знакомства, Игорь как-то шел по парку и увидел Олесю, сидящую на скамейке. Он посмотрел на нее и вдруг почувствовал какое-то радостное волнение. Он подошел к скамейке. «Девушка, можно присесть?» — спросил Игорь специальным строгим голосом. «О, Игорь, здравствуй, конечно, садись». «Что ты здесь делаешь?» «Шла к метро, а в парке так хорошо. Первые птички поют. Тепло, свежий ветерок. Вот и решила немного посидеть». «А направлялась на учебу?» «Да, сегодня семинар по Тургеневу». «О, я люблю Тургенева, особенно его оперы». «Тургенев — писатель». В голосе Олеси было недоверие и немного тревоги. «Тургенев — это великий русский композитор, «Лебединое озеро», «Щелкунчик», ты что, не знала?» «Фу ты, напугал меня. Я и вправду подумала, что ты не знаешь Тургенева». И они рассмеялись. «А давай в университет поедем на машине. Я тебя быстро домчу». «Ну, домчи». Игорь встал и подал Олесе руку. Они пошли по аллее, и через несколько шагов Олеся взяла Игоря под руку. Они подошли к стоянке автомобилей, выбрали двухместный «Москвич» и поехали на Ленинские горы. Игорь довез Олесю до университета, и они договорились вечером сходить в кафе. В этот день они обменялись номерами телефонов, а вечером в первый раз поцеловались. И у них начался бурный и радостный роман. Они все свободное время проводили вместе, гуляли, ходили в кино и театры, вместе ходили в спортивные залы. Очень любили подолгу гулять и разговаривали. Им казалось, что они были знакомы 100 лет. Их мысли, восприятие окружающего мира удивительным образом совпадали. Они решили, что их встреча — это не случайность, что это судьба. А сейчас Игорю было грустно. Он выключил музыку, налил стакан сока и вышел на террасу. Сел в раскладное кресло и погрузился в мысли, глядя через дорогу на парк. Летний вечер был теплым, но уже чувствовалось приближение ночной прохлады. Звуки в парке становились гулкими, а птицы понемногу утихали. Ветра не было, и на парк медленно опускалась тихая летняя ночь. Олеся, Москва, утро. Олеся проснулась и сразу вспомнила вчерашний разговор с Игорем. Обычно она просыпалась с хорошим настроением. Впереди был день, который обязательно, она верила в это, обязательно принесет что-то хорошее и новое, и интересное. А сегодня было как-то пусто на душе, и не хотелось вставать. Вчера она позвонила Игорю, потому что привыкла разговаривать с ним и советоваться, или обсуждать свои дела в университете. С ним было спокойно и привычно. А вчера был как будто другой Игорь. По сути, они ни о чем и не поговорили. Олеся полежала, потом встала с постели и пошла в ванную. Умылась, приняла душ и пошла на кухню, включила кофеварку, достала из холодильника масло и сыр и стала нарезать хлеб. Щелкнул входной замок. Родители были на работе. Это могла быть только Алина, старшая сестра. «Есть кто дома?» — донеслось из прихожей. «Я дома, на кухне». Алине было 30 лет, и она с семьей жила на другом конце Москвы. С Олесей они дружили. Алина была хорошей сестрой, настоящей старшей сестрой, и у Олеси не было от нее секретов. «Привет, сестричка!» «Как у тебя дела?» «Нормально». «Что-то ты какая-то кислая. Что случилось?» «Так, ничего, всякая всячина», — сказала Олеся и почувствовала, что в носу у нее защипало. «Так-так, Ну-ка, сестричка, рассказывай, что за всячина?» И тут Олеся разревелась. «Все плохо. Игорь уехал. Мы с ним, можно сказать, поссорились. И не звонит. Я ему сама позвонила, а он даже не поблагодарил и не сказал, что любит». «Ну, успокойся». Алина обняла сестру. «Давай попьем кофе и поговорим». Алина разлила кофе по кружкам и села напротив Олеси. «Рассказывай, из-за чего вы поссорились? Из-за его отъезда?» «Да, он даже не хочет рассматривать возможность остаться в Москве». «А ты?» «А я не хочу из Москвы уезжать. Мне здесь нравится, и я здесь работать хочу». «Олесь, ты пойми, он мужчина. Для него работа много значит, а тебе надо детей родить и потом их воспитать. Кроме того, ты же филолог, работать можешь в любом городе и даже из дома. А когда дети пойдут, какое-то время будет вообще не до работы. Это я тебе говорю как мать троих шебутных человечков». «Я понимаю, но все равно, как же он не хочет меня понять? Я ведь нашу жизнь продумывала, строила планы, как мы будем вместе жить, а он все разрушает». «Ты слишком много думаешь и заранее все планируешь. Ты слышишь только доводы рассудка, а женщине надо еще слушаться своего сердца. Подумай об этом. Почувствуй, что тебе важнее — работа и успех в делах или любовь и крепкая семья. Когда ты для себя это решишь, тогда и в отношениях с Игорем все прояснится и наладится. Ну или наоборот. Ты не спеши. Подумай. А работа никуда не денется. При хорошей семье и с работой все образуется. Если тебе нравится профессия, будешь работать. Просто расставь приоритеты». «Хорошо. Я подумаю. Но в четверг ему звонить не буду. Я еще очень сердита на него». «А обещала позвонить?» «Обещала. Вот и пусть подождет». Алина только покачала головой. Игорь в Берлине. Игорь звонил Олесе в среду, но она не отвечала. Он ждал ее звонка в четверг, но Олеся не позвонила. Вечером он несколько раз звонил ей, с тем же результатом. Тогда он забронировал один билет в Берлин на вечер пятницы. В Берлин Игорь прилетел в 8 часов. Лена и Костя его встретили и повезли к себе домой. По дороге Лена рассказала, как они устроились, и как она занялась оформлением квартиры. На время переезда она и Костя пошли в отпуск, и у них было время заняться переездом и обустройством на новом месте. «А на работе меня сразу включили в новый проект», — рассказывала Лена, «в группу проектирования типового лесного детского лагеря отдыха. И сейчас я погрузилась в разные снипы, касающиеся детских помещений. В Москве-то я больше занималась промышленной архитектурой, а здесь переключилась на архитектуру для детей». «Костя, а у тебя как дела?» — поинтересовался Игорь. «Понимаешь, Игорь, для меня переезд был чистой формальностью. Я ведь работаю в основном дома, и здесь я просто перешел в берлинское отделение Союза композиторов. Работаю над старыми, еще не завершенными проектами. Как закончу с кинофильмом, возьму что-нибудь новое. А что за кино?» «Производственная тема. На Марсе — научная лаборатория и экспериментальный завод. Изучают полезные ископаемые в пещерах и их промышленное освоение. Молодой и шустрый аспирант решил самостоятельно, никому ничего не говоря, найти какой-нибудь редкий минерал. Провалился в глубокий шурф. Его искали, спасали, в конце концов спасли, но сами спасатели чуть не погибли. Потом его прорабатывали на собрании, хотели отправить домой, но его взял на поруки руководитель лаборатории. Ну и еще разные производственные дела и работа этого аспиранта. А в итоге, через 10 лет, аспирант становится начальником этой научной лаборатории на Марсе». «Понятно. А ты как на новой работе? Точнее, на первой работе?» — в свою очередь спросил Костя. «Я начал работать в цехе промышленных роботов. Сейчас проектируем модули для роботов на Луну. Кстати, Лена, это заказ для папиной экспедиции». «Ух ты, как совпало!» «Да, я сам был удивлен». «Может, и к папе полетишь с вашими роботами?» «О, вот мы и приехали. Ладно, пойдем, поговорим потом». Они вышли из машины и пошли к подъезду небольшого трехэтажного дома. «Игорь, ты же, наверное, не ужинал?» «Немного перекусил в аэропорту». «Сейчас поужинаем. Я наготовила разного». За ужином Лена спросила об Олесе. «Как там, Олеся? Вы договорились, как будете встречаться?» «С Олесей все не очень хорошо. Когда я уезжал, мы поссорились. Она не хотела, чтобы я переезжал в Минск. Говорит, что я должен работать в Москве». «Вот жаль. Олеся такая хорошая девочка и тебя любит». «Не знаю. Я предлагал ей поехать к вам со мной, а она 2 дня не берет телефон. Наверное, сердится». «Ты ее родственникам или знакомым не звонил?» «Нет. А зачем?» «Вот ты балда! А вдруг с ней что-то случилось?» «Я как-то не подумал об этом». «Родителям звонить не надо. Позвони сестре. У тебя номер есть?» «Есть. Ну вот прямо сейчас и звони». «Хорошо». Игорь набрал номер Алины. «Здравствуй, Алина. Это Игорь Егоров. Извини, что поздно звоню. Хотел узнать, все ли нормально с Олесей, а то я 2 дня не мог до нее дозвониться». «Привет, Игорь. С Олеськой все нормально. Специально не берет трубку, сердится. Я говорила с ней, она расстроена. Пусть немного успокоится и все взвесит. А ты все равно названивай ей иногда. И молодец, что мне позвонил». «Да я не сам. Мне сестра посоветовала». «А, понятно. Хорошо, что есть старшие сестры. Всегда подскажут. Ты с Леной по телефону говорил?» «Нет, я в Берлине». «Тогда передавай ребятам привет. И звони Олесе. До свидания». «До свидания. Вам привет от Алины. Что с Олесей?» «Все хорошо. Просто трубку не берет. Вредничает». «Игорь, а может тебе съездить к ней, поговорить?» — спросил Костя. «А какой смысл? Мы неделю назад говорили. Я думаю, пусть пройдет какое-то время. У нее мысли улягутся, она успокоится. Тогда и поговорим. Время все расставит на свои места». «Философ», — фыркнула Лена. «Только как бы эта философия не отдалила вас окончательно. Ты ее цени, Игорь». Утром Лена и Костя повели Игоря на прогулку по Берлину. Ходили весь день, а вечером Костя повел их в бар «Козбах» на выступление своей вокально-инструментальной группы. На выступлении группы Костя играл на фортепиано. Играли рок и немного блюза. Игорю очень понравилось. На обратном пути Костя рассказывал о музыкальной жизни Берлина. В Берлине много рок-групп и групп электронной музыки. Есть несколько симфонических оркестров, театр оперы и балета, несколько музыкальных театров, филармония. Большинство музыкантов работают в этих организациях, а в свободное время выступают в парках, ресторанах, кафе и барах. Еще Костя рассказал, что появилась группа «Новые Битлз», которую создали потомки участников знаменитой ливерпульской группы 20 века. Собрала группу праправнучка Пола Маккартни Наталья, которая жила в Новосибирске. Базируется группа в Берлине. Сейчас музыканты выступают с песнями «Битлз», но в репертуаре начали появляться и новые песни, которые они сами сочиняют. Игорь сделал мысленную заметку — поискать песни группы в сети. Если песни понравятся, можно будет в следующий приезд в Берлин пойти на их выступление. Тем более, что, по словам Кости, они часто выступают в ресторане недалеко от их дома. В воскресенье Игорь полетел домой. В самолете он вспоминал свое посещение Берлина. Мысли перескакивали с одной на другую. Он подумал о фильме, музыку к которому пишет Костя. Скорее не о самом фильме, а о кинематографе. Прошло уже несколько сотен лет с того времени, когда появилось кино. С развитием техники менялось и кино. Сначала в немое кино пришел звук, потом черно-белое кино стало цветным, потом пошли эксперименты со стереофильмами. Были разные технологии стереоизображений. Самой последней была технология лазерного стерео. Кинотеатры для лазерного кино были похожими на цирк. Зрители сидели амфитеатром вокруг арены, а на арене разворачивалось лазерное стереопредставление фильма. Но оказалось, что лазерное кино люди стали воспринимать как одну из форм театра. И в конце концов кино вернулось на плоский экран. Конечно, сейчас очень выросло качество изображения и звука, но в целом кино осталось таким, каким его создали в далеком 20 веке. 20 век нравился Игорю. В этом веке было такое количество изобретений и новшеств, которого не было ни раньше, ни потом. Все, чем мы пользуемся в нашей жизни, придумано, разработано или появилось именно в 20 веке. Еще Игорь думал о том, что, бывая в Берлине, он всегда ходил в Трептов-парк, к монументу воина-освободителя. Это тоже символ 20 века. Страшная война с фашизмом и великая победа. Эта победа до сих пор празднуется всеми людьми, как победа, показавшая всему человечеству притягательную силу новой жизни, за которую с таким самопожертвованием бились советские люди в этой войне.